Чтобы изменить жизнь, поменяйте к ней свои требования. Жизнь рождается из великой загадки, уникальные моменты, незабываемые события. Затем наш разум наделяет то, что случилось, определенным смыслом. Мы смотрим на вещи через призму своего сознания, глядя на мир через окна своих интерпретаций и требований. Наш разум делает драмы, комедии, трагедии, мелодрамы или мыльные оперы из того, что вокруг происходит. Поскольку именно разум несет ответственность за наши мечты и драмы, мы переживаем стрессы тогда, когда разум противится тому, что есть на самом деле. Чтобы обрести свободу, живите в мире с великой загадкой. Чтобы заново открыть для себя мир, измените к нему свои требования. Реальность не такая, какой мы ее считаем. Вопрос. Я пытаюсь воспринимать мировую боль и страдания без чувства горечи и обиды за человечество. Как разные духовные лидеры могут говорить, что все так, как должно быть? Как они могут видеть мир совершенным, в то время как проводятся эксперименты на перепуганных животных, когда всюду свирепствуют войны, несправедливость и жадность? Ответ. В нашем мире есть все – красота и уродство, доброта и жестокость. Вопрос в том, на чем нам лучше концентрировать свое внимание. Как однажды написал неизвестный поэт, двое смотрели за решетку тюрьмы, один видел грязь, другой звезды среди тьмы. Даже если вы чувствуете эмпатию к все усиливающимся страданиям человечества, позвольте красоте, надежде и юмору этого мира ослабить боль вашего чувствительного сердца. Если смотреть на мир только через призму своих идеалов, то он никогда не будет для нас достаточно хорошим. Вот история, которая поможет понять, какое влияние на восприятие имеют наши ожидания и требования. Один фермер потерял топор в сарае. В краже он подозревал молодого сына своего соседа. Парень выглядел как вор, вел себя как вор и говорил как вор. Когда мужчина наконец нашел свой топор, упавший под лавку в сарае, сын его соседа стал выглядеть, вести себя и говорить так же, как любой другой парень. Чтобы люди могли добиться всего того, чего от них требуют, они должны стать лучше, чем есть на самом деле. Гёте. Факт существования теней как в окружающем мире, так и в нас самих не должен нам загораживать свет. Так что обретите надежду в этом понимании. Нам было трудно пройти через пубертатный период к взрослой жизни. Так же нелегко и человечеству повзрослеть. Чего бы мы ни желали, мир поведет себя так, как сам того не пожелает. Все, что мы можем сделать, это развивать свое зрение и попытаться найти смысл в нашей нарастающей боли. А пока наполните сердце возможным героизмом и состраданием. Это поддержит вас, когда вы в следующий раз услышите о жестокости и зверствах, войнах и человеческой глупости. Неприятности и боль, которые мы причиняем или переживаем на себе, прекрасны не в том смысле, что они хороши. Они прекрасны, подобно извержению вулкана или взрыву звезды, потому такие вещи происходят в Божьей Вселенной. Разве мы настолько самонадеянны, что можем судить о том, как мир должен и будет эволюционировать? Величайшее открытие моего поколения заключается в том, что человеческие существа могут менять свои жизни, меняя к ним свое отношение. Вильям Джеймс. Есть история о болеющем раком футболисте. Когда к нему пришел тренер и спросил о его самочувствии, он изо всех сил попытался улыбнуться и ответил: «Нормально, наверное». Хотя его впавшие глаза говорили об обратном. После долгой паузы тренер наклонился и сказал на ухо футболиста: «Слушай, Майк, ты мне нужен будешь в июле на поле. В этом году мы должны хорошо сыграть». Теперь Майк Вестхоф, излечившийся от рака костей, является специальным тренером команды «Дельфины Майами». О своем тренере Доне Шула он говорит: «Он отнесся ко мне так, будто я не тот, кто есть, а тот, кем могу стать. Для меня это было очень важно». Трудности – неотъемлемая часть жизни, но как к этому относиться, трагически или героически, гротескно или осмысленно, зависит только от вашего видения мира. Ваш разум может наделить мир смыслом или сделать его безумным, зажечь свечу или навлечь темноту. Выбор только за вами. Вы не можете облегчить страдания мира, только свои. Принимайте жизнь такой, какая она есть. Если хотите, чтобы мир стал добрее, сами станьте добрее. Хотите мира, живите в мире с самим собой. Ваши страдания никому пользы не принесут. Так освободите же свою жизнь от чрезмерных требований. Только освободив себя, вы можете помочь и другим освободиться. Одна и та же буря в облаках для глухих будет молнией, а для слепых — громом. Джордж Сантаяна. Вопрос. Я слышал, что вы цените поступки выше эмоций и верований. Но я думаю, что именно эмоции помогают нам почувствовать себя живыми. Разве это правильно — игнорировать наши чувства? Ответ. Я рекомендовал полностью принимать наши чувства, а не игнорировать их. Но принятие не есть то же самое, что подчинение. Мы можем жить осмысленно, несмотря на эмоции и требования к жизни. Но все-таки ожидания, требования и эмоции действительно влияют на наше восприятие, которое в свою очередь сказывается на нашем поведении. Скученному разуму природа кажется серой. Для просветленного разума весь мир наполнен светом. Ральф Уолдо Эмерсон. Решив, что людям можно или нельзя доверять, я найду доказательства, чтобы поддержать свои ожидания, и буду стараться вести себя в соответствии с ними. Если я приглашу группу людей в поход, некоторые из них будут ожидать панорамных видов, жареного на костре зефира, потрескивающего огня и звездного ночного неба. Другие же вообразят змей, медведей и жуков, выгребные ямы и грязь. Их ожидания могут влиять на поведение, но влияние это не торжественно контролю. Мы можем преодолеть негативные ожидания, тогда они не будут ограничивать наши жизни. Идея сосуществования с чувствами заключается в том, что мы должны довериться своей интуитивной мудрости и не следовать каждому эмоциональному импульсу. Жизнь, управляемая постоянно сменяющими друг друга эмоциями, становится хаотичной, как сломанный компас. Одно из определений психологического расстройства – импульсивное желание следовать каждой мысли и эмоции. Мы можем переживать смущение, похоть, страх, удовольствие, желание кого-то убить или суицидальные мысли, при этом не пытаясь привести их в исполнение. Влияние эмоций, ожиданий и требований на поведение может работать как на нас, так и против нас. Ключ заключается в том, чтобы осознать силу ожиданий. Тогда мы сможем их использовать так же, как проиллюстрировано в следующей истории. Часто мы принимаем ограниченность своего видения за ограниченность мира. Артур Шопенгауэр. Джордж, выпускник математического факультета Беркли, опоздал на занятия и быстро переписал две задачи с доски, решив, что это задание на дом. Они показались ему невероятно сложными, ничего сложнее профессор еще не задавал. Он работал две ночи, безуспешно пытаясь их решить, но он не сдавался и продолжал, в результате нескольких дней спустя он наконец справился. Джордж положил листок с решением на стол профессора на следующий же день. Вскоре после этого, в одно воскресное утро, Джорджа разбудил стук в дверь. На пороге стоял изумленный профессор и восклицал: «Джордж, ты решил их?» «Есть три правды. Моя правда, ваша правда и собственная правда». Китайская пословица. «Да», — ответил Джордж, — «а разве не нужно было?» Тогда профессор объяснил, что эти задачи были не домашним заданием для студентов, а известными задачами, которые ставили в тупик величайших математиков по всему миру, задачами, которые Джордж решил всего за несколько дней. Джордж Данцик сейчас является профессором математики в Стэнфордском университете. Его ловкость и умение послужили вдохновением для сценария к фильму «Умница» Уилл Хантинг. Если бы Джордж знал, что это были известные неразрешимые задачи, то он мог бы даже не попытаться их решить. Но Джордж ожидал, что он в силах это сделать, и сделал. Обращая внимание на свои ожидания, требования и эмоции, мы можем учиться на них, даже живя осмысленно. И те, кто верит в то, что смогут, и те, кто верит в то, что не смогут, правы. Генри Форд. Не так легко действовать конструктивно перед лицом негативных ожиданий или эмоций. Также сложно алкоголику оставаться трезвым и трудно говорить добрые слова, когда мы чем-то обозлены или опечалены. Но какой бы сложной ни была жизнь, наше поведение определяет то, как мы живем. В конечном счете, возможно, лучше всего заменить наши ожидания нейтральным состоянием тревожной антиципации и готовностью принять все, что может преподнести нам жизнь. Практическое применение. Когда речь заходит о круизе по океану, чего вы ожидаете? Свежий морской бриз, вкусную и запретную пищу, бассейн, игры на палубе, танцы под звездным небом и остановки в экзотических портах? Или вы представляете себе жесткую воду, маленькие каюты и морскую болезнь? Титаник? Когда вы были в таком круизе или походе, реальность соответствовала вашим ожиданиям, но были какие-то сюрпризы. Позитивные ожидания не всегда заканчиваются позитивным опытом. Те, чьи ожидания слишком идеалистичны, часто разочаровываются, когда реальность их не оправдывает. Вы когда-нибудь ходили в кино или на вечеринку, или ездили в отпуск, ожидая, что все будет просто фантастично? Оправдала ли реальность ваши ожидания? Как вы думаете, все было бы по-другому, если бы ваши ожидания были иными, или если бы их не было вовсе? Напишите, чего вы ожидаете от какого-нибудь предстоящего события. Затем, когда событие уже произойдет, вспомните, чего вы от него ожидали. Реальность совпала с тем, что вы воображали. О чем это говорит?